Я бросаю на друга удивленный взгляд, пораженный неожиданной серьезностью его тона. Обычно неунывающий и болтливый, умник выглядит непривычно подавленным. «В чем дело? Что-то случилось?» – спрашиваю я, нахмурившись. Рейда вздыхает и отводит взгляд, будто собираясь с мыслями. Затем, решившись, поворачивается ко мне. «Понимаешь, вся моя семья возлагает на меня большие надежды. Я ведь считаюсь самым одаренным в нашем клане, почти звездным ребенком», — горько усмехается он. «Но правда в том, что я не чувствую в себе этой исключительности. Да, я быстро учусь и схватываю налету, но разве этого достаточно?» Он замолкает, задумчиво глядя вдаль. «Я терпеливо жду, не желая прерывать размышления друга. Мой отец всегда мечтал, чтобы наш клан обрел былое величие и влияние», продолжает умник после недолгой паузы. «А для этого нужно либо разбогатеть, либо прославиться на военном поприще. Торговля нас особо не прельщала, все надежды были на меня как на будущего воина. А имя себе сделать можно только в гвардии. То есть ты пошел сюда не по своей воле?» Удивленно спрашиваю я. «Не совсем так», качает головой собеседник. «Знаешь, я ведь правда хочу защищать свою семью, свой дом и империю, конечно, тоже. Просто, иногда мне кажется, что я не гожусь для этого, что я всех подведу». Он сжимает камешек в кулаке так, что костяшки белеют. Я кладу руку ему на плечо. «Послушай, я знаю тебя не так давно, но одно могу сказать точно, ты замечательный друг и надежный боевой товарищ. Без твоих дурацких шуток я бы давно свихнулся в этой гвардии», улыбаюсь я, пытаясь подбодрить Рейда. «И не волнуйся ты так за будущее, в том ведь и прелесть, что оно не предопределено. Какой будет твоя история, зависит только от тебя». Рейда слабо улыбается в ответ. Немного помолчав, он вдруг спрашивает. «Зина, а ты сам-то почему пошел в гвардию? Твой клан и богаче, и древние. У тебя ведь наверняка были и другие перспективы». Я мрачнею, вспомнив о своей миссии. «У меня есть на то свои причины», отвечаю уклончиво. «Возможно, когда-нибудь я смогу тебе о них поведать. Скажем так, это тоже связано с огромными ожиданиями отца от своего первого наследника. Необходимость врать причиняет почти физический дискомфорт». Весна понимающе кивает, не настаивая на большем. Он прекрасно знает, что у каждого могут быть свои секреты и скелеты в шкафу. «А как твоя семья отнеслась к твоему решению пойти в гвардию? Они ведь наверняка волнуются за тебя», вновь перевожу тему на него. Мой друг бросает камешек в пропасть и провожает его задумчивым взглядом. «Знаешь, по-разному. Отец, конечно, гордится мной. Он всегда хотел, чтобы я стал великим воином и прославил наш клан. А вот мама, она боится за меня. Когда я уезжал, она так плакала и просила быть осторожнее, как и любая мать. А твои братья и сестры?» Спрашиваю я, вспомнив, что Рейда как-то обмолвился о младших. «О, у меня их целых трое», улыбается он, и его лицо озаряется теплом. «Две сестренки и братишка. Они еще совсем малыши, но уже сейчас видно, что талантами не обделены. Особенно старшая, Ля. Я ей даже немного завидую. Она так легко управляется с Ки, будто родилась с этим умением. Даже не представляешь, насколько я тебя понимаю. Значит, у тебя есть достойная смена», усмехаюсь я. «Глядишь, лет через 10 они затмят тебя». «Еще чего?» Притворно возмущается умник. «Я им этого не позволю. Буду тренироваться день и ночь, чтобы всегда быть на шаг впереди». Мы смеемся, и на душе становится чуть легче. Помолчав, он вдруг произносит. «Знаешь, я ведь пошел в гвардию не только ради семьи и клана. Была еще одна причина». Я вопросительно смотрю на него, ожидая продолжения. «Помнишь, я говорил, что наши земли лежат не так уж далеко от фронта?» Киваю, и он продолжает. «Понимаешь, когда я был младше, на наше поместье напали демоны», тихо говорит Рейда, дернув щекой. «Не очень сильные, но их было много. Мы едва отбились, но потеряли многих хороших людей. И я тогда осознал, насколько все мы уязвимы, насколько хрупка жизнь перед лицом этой тьмы. Еще много лет, засыпая, я видел тот бой, слышал крики раненых, чувствовал запах крови и гари. И каждый раз я думал, как много еще селений и городов страдает так же. Сколько еще жизней унесет эта бесконечная война. И однажды я понял, что больше не могу сидеть сложа руки. Что если у меня есть сила и возможность что-то изменить, я должен это сделать. Должен встать на защиту не только своей семьи, но и всей империи. Потому что иначе эти твари никогда не остановятся. Кто-то должен их остановить. Мы должны». Рейда замолкает, и я вижу в его глазах мрачную решимость, какой никогда раньше не замечал. В этот момент он выглядит старше и серьезнее, будто война уже оставила на нем свой отпечаток. Его слова находят отклик в моем сердце. Потеряв сестру, прекрасно понимаю это чувство бессилия и желание что-либо изменить. Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти, искренне говорю я. Но знаешь что, я верю, что у нас получится. Рано или поздно человечество одолеет трупоедов. Ну а мы вернемся домой героями. Героями, значит, хмыкает Весна, но я вижу, что он улыбается. А знаешь, мне нравится эта идея. Глядишь, еще и невесту себе найду. Герою ведь положено возвращаться с прекрасной дамой сердца, верно? О, ну это вряд ли, поддразниваю его я. Кто же позарится на такого болтуна и болвана? По крайней мере, моя пустая голова весьма привлекательна. Скалится товарищ, и мы снова смеемся. Ладно, забыли, вздыхает он и вдруг оживляется. Слушай, я тут на днях услышал кое-что любопытное. Говорят, будто в соседнем лесу видели трехглазого ворона. Представляешь, они могут говорить даже с обычными людьми. Говорящая птица, недоверчиво переспрашиваю я. Ты сам-то в это веришь, а почему нет? Пожимает плечами Рейда. В конце концов, чего только не бывает в нашем мире. Вот если бы я с ней пообщался, уж я бы смог разобраться, брехня это или правда. Он произносит это с такой гордостью, что я невольно качаю головой. Способности умника разговаривать с некоторыми животными и птицами действительно не перестают меня удивлять. Спасибо, что выслушал, Зина. Мне правда стало легче. Чепуха. Постепенно наш разговор перетекает на другие темы. Воспоминания из детства, забавные случаи из жизни, мечты о будущем. Мы сидим на краю крыши до тех пор, пока холодный ветер не загоняет нас внутрь здания. После этого разговора мне кажется, что я стал гораздо лучше понимать Рейда. И пусть наша дружба началась совсем недавно, хочется верить, что она будет долгой и крепкой. Ладно, давай займемся тем, зачем пришли. Разделимся и осмотримся. Ты что, решил нарушить заповедное правило всех страшных историй? Вскидывает брови Весна. Не придуривайся, я показываю направо, где во внутренней части двора вижу статую Оранга. Мы же не в сказку попали, да и город уже несколько раз проверили. Я хочу сосредоточиться на своей подготовке, а зная тебя, придется выслушивать бесконечную болтовню и слухи за последние полсотни лет. Черт, он хватается за грудь, пошатываясь делает пару шагов назад, в самое сердце. Попрошу капитана записать тебя в шутовскую роту. Будешь на смотрах веселить начальство. Зато девица любит потешных ухажеров. Звучит мне в спину. Шаг пылающего солнца переносит меня от центрального входа в коридор первого этажа. Попадаю внутрь прямо через стену, в месте, где она обвалилась. Улавливая ауру приятеля, я четко прослеживаю каждое его движение. Рейда делает несколько шагов в мою сторону, но потом все же решает пойти своей дорогой. Отлично. Стремительно прохожусь по своей части библиотеки, мельком осматривая книги. Есть даже несколько полезных томов для практиков. Все же здесь жили не только обычные люди. Однако на освоение описанных там техник одной ночи недостаточно, да и мне нужна водная стихия, а там все, кроме воды. Как назло, остается надеяться на благосклонность учителя. Спустившись в подвал, подальше от Рейда, выбираю подходящее место. Здесь аура друга едва заметна. Похоже, он начал медитацию, и мне пора. Извлекаю из пространственного перстня маяк и активирую. Время замирает на мгновение, и меня резким рывком выдергивает из пространства, унося прочь. Каждый раз перемещение немного отличается. Разная скорость, разные ощущения. Сейчас я несусь в бешеном темпе над ночными землями Империи. До линии фронта пролетаю над несколькими укрепленными стоянками войск. Они движутся от границы в том же направлении, что и мы. Один из генералов собирает всю свою армию, куда входит и отряд Эйрина. Возможно, я смогу увидеть самого императора. Внизу одинокими огоньками горят островки света из крупных городов. Остальные территории погружены во тьму, лишь иногда можно встретить вереницы караванов, путешествующих по собственному распорядку. Одинокие путники словно букашки. Яркая вспышка, и я появляюсь в навигационном зале. Оставив маяк на краю стола, чтобы карта обновилась от полученной в пути информации, уже собираюсь уйти, как в зале появляется Феррон. Мой блудный ученик вернулся, и в чужом облике. Не заблудился ли ты часом, что так рано возвратился, не достигнув своей цели? прозорливо смотрит учитель. Или я неправильно понимаю твои чувства и эмоции? Все верно, учитель, мне требуется ваша помощь. Скажите, какая разница во времени со внешним миром? Зачем тебе это? Удивленно смотрит он на меня. Я стабилизировал защитное построение, и сейчас время в моем убежище течет так же, как и снаружи. Давай ближе к сути, Рен, и сними эту нелепую маскировку. Ну и мерзкая же физиономия у этого наследничка. На мой безмолвный вопрос, наставник поясняет. У него все на лице написано. Пустое и ничем не подкрепленное самомнение. С детства на таких насмотрелся. Развеивая свою технику маскировки, я предстаю перед ним в своем обычном виде, нависнув над призраком. Другое дело, ученик. Говори, чего ты хочешь точнее, и я скажу, смогу ли тебе помочь. Мне надо выучить за эту ночь мощную водную технику, что-то, чем может владеть представитель клана Кровавого моря. Вы слышали о таком? Почесав гладкий подбородок, старик в облике юноши отвечает. Знаешь, сынок, не припомню я таких, да и помочь тебе пока не смогу новыми сокровищами. Ты же новое испытание не прошел, а к нему ты еще не готов. В теории, будучи целинем, мог бы попытаться, но до пятой ступени, я тебе не рекомендую. Прислушайся к совету, даже не пытайся. Хорошо, нехотя киваю я. Что мне тогда делать? Феррон загадочно улыбается. Помнишь, как я однажды говорил, что истинная цель любого культиватора – в конечном итоге выйти за рамки обыденного и сотворить нечто свое, доселе невиданное. Так вот, ты достаточно попутешествовал по миру, так что пора открыться истинному потоку Ки. Настало время создать свою собственную технику. Один понести, устар, забеременеть. Глава 24. Такой похвалы я еще не слышал от учителя, но не стоит обольщаться его словами. Уверен, будет непросто. И сколько у меня будет времени? Задаю я самый важный вопрос. Феррон разводит руки, и от него прокатываются волны мощной энергии. У меня перехватывает дух от количества высвобожденной ки. Несмотря на достигнутый мной этап пути, даже сейчас я ощущаю себя букашкой перед призраком великого практика. Для него ничего не поменялось, а я еще так далек от его уровня. Само пространство искажается от силы учителя. Опустив руки, он прекращает дрожь. Здесь у тебя будет около месяца, но советую закончить быстрее. Поддержание энергии в этом месте отнимает слишком много сил. Так что ты мне уже должен, вздыхает он, новую порцию духовных ядер. Не так я рассчитывал их потратить, но что не сделаешь ради достойного ученика, верно? Благодарю, учитель, склоняюсь я перед ним в глубоком поклоне. Уверен, ты не боишься, но немного растерянный, не знаешь, с чего начать, произносит Феррон, подходя к стене, олицетворяющей стихию воды. Стена состоит из лазурных потоков и ледяных глыб, возвышающихся колоннами. Мощные пульсации ки раскатываются от нее, реагируя на приближение учителя. Начни с базового, с того, с чем ты уже знаком, продолжает он. Ты много путешествовал и многое повидал. Опыта у тебя хватит. Главное, чтобы хватило упорства. Вы же меня знаете, учитель, отвечаю я, подходя следом за ним. И все же, Рен, будь очень осторожен, когда имеешь дело с первостихией. Сложно предсказать, что она может выкинуть. Произнеся эти слова, Феррон исчезает, как всегда, оставляя последнее слово за собой. Теперь все зависит только от меня. Ах да, чуть не забыл, вдруг снова звучит его голос, и помещение начинает меняться. Стены дрожат, и на участке, где царствует каменная стихия, появляется еще один проход. Это твое место для отдыха и еды, чтобы ты не тратил драгоценное время, а оно тебе еще понадобится, поясняет Феррон напоследок. Я погружаюсь в стену воды и льда, позволяя стихии затянуть меня. Миг, и вокруг меня в темноту уходят переплетающиеся между собой каменные своды и арки, образуя запутанные коридоры и тоннели. Они ведут в огромные залы, где на дне мерцают россыпи крупных кристаллов, излучающих мягкое голубоватое сияние. Стены подводного лабиринта то покрыты замысловатыми узорами из мха и лишайников, то сплошь состоят из отполированного гладкого камня. Потоки воды проносятся по коридорам с огромной скоростью, увлекая за собой стайки разноцветных рыб и облака мелких пузырьков. Кое-где из расщелин вырываются горячие источники, создавая причудливую игру теней в клубах пара. Это место полно первозданной энергии и необузданной силы. Оказавшись здесь, сразу чувствую чудовищное давление, словно я угодил на морское дне. Чужеродная ки окутывает мое тело, и в ней ощущается неприкрытая враждебность. Позади мерцает прямоугольный провал, сквозь который каким-то образом не выливается ни капли. Сколько же чудес скрывает убежище Феврона. Двигаться поначалу удается с большим трудом. Проплыв немного вглубь, я вынужден вернуться обратно. Дыхания хватает всего на несколько минут, и мне приходится отступить. Выбравшись из воды, я стою весь мокрый и уже порядком измотанный. Как в воду глядел, когда подумал, что легко точно не будет. Проходит неделя, а я осваиваю только начало водного лабиринта. Чем глубже пробираюсь, тем сильнее давление и враждебнее становится ки, но это лишь поначалу. Чтобы находиться дольше под водой, я пробую использовать водоросли, как делал ранее. Однако в лабиринте это непросто. Пока я не смог адаптироваться к стихийной ки, стоит мне применить технику, как любая созданная растительность тут же замерзает. Приходится адаптировать свое ки, медитируя прямо под водой. Когда мой поток энергии начинает переплетаться с источником водной стихии, мне наконец удается призвать водоросли. Благодаря технике оплетающего побега я могу дышать почти без ограничений, создавая подводную растительность на своем пути. Я направляю ки в призванные водоросли, заставляя их быстро разрастаться вокруг меня. Через свои листья они вбирают из воды удушливый газ, так его называют в мудреных книгах, и взамен выделяют чистый воздух, которым можно дышать. С их помощью я оказываюсь внутри живого пузыря, наполненного этим воздухом, прямо посреди водных зарослей. Конечно, это не может длиться бесконечно. Мне нужно время от времени обновлять растения вокруг себя, чтобы хватало воздуха. Даже так, с помощью оплетающего побега я могу пробыть под водой гораздо дольше и исследовать подводный лабиринт намного глубже, чем раньше. Впрочем, этого все еще мало. Я смог адаптировать свою стихию, но стоящая передо мной сейчас задача – овладеть еще одной. К тому же мне не до конца понятно, как это место поможет создать новую технику. Ясно лишь одно – в глубине лабиринта таится мощный источник стихийной ки, и мне надо пробраться туда. Только сделать это оказывается непросто. Внутреннее устройство лабиринта постоянно меняется. Вода замерзает и тает, создавая все новые препятствия. Однако, привыкнув к давлению и воздействию ки, я учусь ориентироваться по потокам, словно рыба. Я сам становлюсь частью этого течения и постепенно осваиваю его, направляя и изменяя под свои нужды. Я хорошо ощущаю места, где вода становится обжигающе холодной или, наоборот, комфортной и теплой. Спустя несколько дней старательных блужданий по лабиринту я наконец добираюсь до сердца лабиринта. Светящаяся голубым сфера словно зовет меня, испуская приятную и сильную энергию. Теперь она уже не ощущается враждебной. Коснувшись сферы, я чувствую, как в мои мысли врывается ворох образов, большинство из которых связаны с сектой водного дракона, где я видел множество мастеров и практиков водной стихии. Живительные потоки, исходящие от сферы, окутывают все мое тело. Я ощущаю, как стихия проникает под кожу, становясь моей частью. Или, вернее будет сказать, она всегда ею была. Нужно было лишь сделать недостающий шаг. Вода – источник жизни. Так говорила матушка. И сейчас я стою у самой колыбели этой первостихии. Перед глазами проносятся образы техник, сменяясь картинами природы. Время ускоряется, и я вижу чудотворный эффект влаги. Вот дождь выпадает на высохшую почву, увлажняя ее, и через некоторое время на поверхности пробивается густая трава. Время ускоряет свой бег еще сильнее. Спустя годы рядом с травой поднимаются кустарники, а их накрывает тень от кроны молодого дерева. Вода дает жизнь моей стихии, питает ее, усиливает ее, придает ей форму и смысл. Высвободив свою ки, я ощущаю, как окружающие мое тело потоки начинают слушаться меня, медленно, но с каждым мгновением все быстрее. Направляя их мысленно, я приближаюсь к сфере. Оттуда вырываются небольшие ураганчики и охватывают меня. Отныне я, поток, я, часть водной стихии. Почти все время я провожу здесь под водой. Так мне удается сильнее породниться с новой стихией. Создание полноценной техники продвигается медленнее, чем я предполагал, но время пролетает слишком быстро. Мне удается освоить общие принципы взаимодействия с водой, базовое управление потоками, изменение ее свойств, превращение жидкости в лед и создание различных форм, от водяных хлыстов до массивных стен. Я учусь контролировать температуру и давление воды, использовать ее для защиты и нападения. По сути, это набор разрозненных навыков и умений, которые я могу интуитивно использовать в бою. Погружаясь в медитацию на дне подводного зала, Я размышляю о природе своих новых способностей. За прошедший месяц я многому научился. Мои движения обрели точность и плавность. Моя ки беспрепятственно течет сквозь водную толщу, подчиняя ее моей воле. Я могу создавать мощные водовороты и ледяные копья, возводить прочные барьеры и стремительные потоки. Казалось бы, разве этого недостаточно? Разве не овладел я в должной мере водной стихией? Нет, недостаточно. Я чувствую, что мне чего-то не хватает. Все мои приемы, при всей своей эффективности, остаются лишь отдельными фрагментами, разрозненными кусочками мозаики. В них нет единства, нет целостности. Они не складываются в законченную картину, в то самое новое творение, о котором говорил Феррон. Полноценная же водная техника подразумевает нечто большее. Это четко сформулированный и отточенный комплекс движений и приемов, объединенных общей концепцией и имеющий свое уникальное название. Такая техника обычно базируется на каком-то конкретном принципе или явлении, например, бурный поток, всесокрушающая волна или ледяная буря. Все элементы в технике скоординированы и дополняют друг друга, позволяя добиться максимальной эффективности. В памяти всплывают техники других мастеров, которые мне доводилось видеть или о которых я читал в древних свитках. Каждая из них не просто набор движений, но воплощение определенной идеи, квинтэссенция некоего принципа. Рев лазурного дракона, море крови, пронзающие иглы. Даже в самих этих названиях кроется особая сила, особый смысл. Я начинаю понимать, что для создания собственной полноценной техники мало просто механически освоить все приемы. Нужно проникнуть в самую суть стихии, раскрыть ее глубинную природу и философию. Нужно найти тот образ, ту метафору, которая бы наиболее полно отражала мою связь с водной ки. И только тогда разрозненные кусочки мозаики сложатся в единое целое, только тогда родится моя уникальная техника. Можно сказать, что я пока использую общий язык водной стихии, а для создания собственной техники мне нужно из этих слов и фраз сложить законченное произведение со своим сюжетом, смыслом и моралью. Это требует не только практических навыков, но и творческого озарения, глубокого проникновения в суть стихии. Я чувствую, что уже близок к этой цели. Мое новое понимание водной стихии, мое слияние с ней на интуитивном уровне, все это необходимые ступени на пути к конечному прозрению. Мне нужно лишь сделать последний шаг, отыскать тот самый ключевой образ. Для Феррона это наверняка очевидно, вот почему он не спешит давать мне дальнейшие наставления. Видимо, наставник ждет от меня именно этого качественного скачка. Долгие часы я размышляю, глядя сквозь прозрачную толщу воды на пляшущие блики света на каменных сводах. Что же это будет? Бурный горный поток, сметающий все на своем пути, бездонный океан, погребающий противников в своих пучинах, или, может быть, исцеляющий дождь, несущий жизнь и обновление? Ответ скрывается где-то рядом, дразнит и ускользает. Я знаю, что обязательно найду его, и тогда моя техника обретет свое истинное имя и силу. Хотя мои навыки еще нельзя назвать совершенными, я чувствую, что обрел достаточную связь со стихией воды, чтобы уверенно применять ее в бою. Конечно, мне еще многому предстоит научиться, но для грядущих поединков этого должно хватить. На исходе месяца, когда я в очередной раз тренируюсь в подводном зале, рядом со мной появляется Феррон. «Рен, твое время почти вышло, тебе уже пора отправляться обратно», — произносит он. «Спасибо, учитель, за предоставленную возможность, искренне благодарю я его. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы разобраться с нависшей угрозой. Тогда отправляйся. Течение времени во всем убежище восстановлено, так что скоро уже наступит рассвет. В библиотеку я возвращаюсь с первыми лучами солнца, восстановив свою маскировку перед перемещением. Рейда я нахожу спящим прямо за столом, уткнувшись лицом в раскрытую книгу. Вокруг него громоздятся стопки фолиантов. Не уверен, что он успел толком подготовиться, но хотя бы ему удалось отдохнуть и не помереть от затаившегося в тенях демона. Уже удача. Вскоре за нами приходит сержант Карт. «Ну что, новобранцы, готовы получить почетное звание гвардейцев?» — бодро спрашивает он. «Так точно», — сонно отвечает Рейда и тут же зевает во весь рот. «Вижу, ты хорошо отдохнул», — усмехается сержант. «Надеюсь, на арене тебе это поможет». Затем он переводит взгляд на меня, и его брови удивленно ползут вверх. «Зина, а в тебе я чувствую сильные изменения. Что с тобой произошло за эту ночь?» «Глубокая медитация действительно помогла мне», — отвечаю я. «Уверен, что теперь полностью восстановился от ран, нанесенных тенеплетами. Слыхал об этом? Кивает Карт, пока мы идем по одной из главных улиц. Ну да ладно, сейчас сам все увижу. Испытание проходит на городской арене или, вернее, на том, что от нее осталось. Раньше здесь проводились разные соревнования и сражения практиков. Теперь она послужит нам для прохождения обряда посвящения в гвардейцы. Часть трибун разрушена, но само поле за ночь, пока мы были в библиотеке, привели в порядок практики стихии земли. На уцелевших скамьях собрались офицеры, сержанты и, конечно, новобранцы, но не только они. Несколько гвардейцев, включая Вана, тоже будут участвовать, стремясь получить сержантское звание. Ну что, Зина, готов продемонстрировать свои водные техники? Скалится Сейдр, подходя ко мне. Жду не дождусь нашей встречи на арене. Конечно, младший сержант, равнодушно киваю я, если вас поставят против меня. О, будь уверен, этот вопрос уже давно решен, самодовольно заявляет он. Ага, встревает Ван, хочу увидеть хотя бы одну твою технику. Не удостаиваю его и взглядом, что вполне бьется с репутацией покойного наследника. На ложе для знати поднимается Эйвин. Итак, гвардейцы и новобранцы, зычно произносит он, сегодня, согласно древним традициям императорской гвардии, мы проведем обряд посвящения. Капитан указывает на нас и кратко напоминает правила. Новобранцам надо всего лишь продержаться против назначенных противников из сержантского состава. Как и грозился Сейдр, его поставили против меня. Сначала выступают другие ребята из отряда Валкана, сражаясь с гвардейцами. Бои проходят в дружеской манере, поэтому обходится без серьезных травм. Рейда успешно проходит обряд, продемонстрировав свое мастерство в техниках земли. «Будь осторожен», — предупреждает он меня, когда подходит моя очередь. Сейдр слывет очень сильным практиком земляных техник, он же из клана земной дрожи. Пока на арене наводит порядок перед новым поединком, я закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов, концентрируясь на своей ки. Сила водной стихии, обретенная мной в святилище Феврона, пульсирует внутри, готовая вырваться наружу. Я чувствую небывалую уверенность в своих способностях, но в то же время не могу избавиться от легкого волнения. Слишком многое зависит от исхода этого боя, моя репутация, мое будущее в гвардии, возможно, даже безопасность тайны моей личности. Я знаю, что Ван и его дружки будут внимательно следить за каждым моим движением, надеясь уличить в обмане, но я готов встретить этот вызов лицом к лицу. Десяток вдохов, и мы с Сидром ступаем на площадку. Обменявшись рукопожатием, отходим друг от друга. Напоминаю, это не настоящий бой, говорит Эйвин, так что проявите уважение к своему противнику. Мы оба киваем, и капитан взмахивает рукой, давая старт сражению. Я сразу высвобождаю ки и быстрыми жестами формирую на ладонях водяные сферы, попутно окрасив их багровым, в цвета чужого для меня клана. О, ну наконец-то, доносится довольный голос Вана с трибун. Давай, Зина, покажи класс. На удивление, орет он это искренне, похоже, этой малой демонстрации ему хватило, чтобы наконец-то успокоиться. Его дружки тоже кричат, но в разнобой, поддерживая то меня, то Сидра. Младший сержант, держась на расстоянии, начинает метать в меня каменные глыбы, прощупывая оборону. Я ловлю снаряды, создав массивные водяные стены. Врезаясь в плотные потоки, камни либо вязнут в них, потеряв скорость, либо пробиваются наружу, существенно замедлившись. В ответ я выпускаю водяные хлысты, что на лету меняют свою форму, извиваясь и разветвляясь, словно щупальца морского чудовища. Сейдр защищается, выставляя каменные барьеры и создавая на арене грубое подобие лабиринта. Как же мне это знакомо. Мои снаряды с хлюпающим звуком врезаются в преграды, обвиваются вокруг них и дробят на части. Я двигаюсь по арене в стремительном танце, оставляя за собой шлейф водяных потоков, которые собираются в причудливые фигуры, то вздымаются прозрачной стеной, то закручиваются вихрями, то застывают острыми ледяными кристаллами. Зрители на трибунах, воодушевившись, свистят и топают ногами. Аура Сейдра вдруг пропадает, опустившись ниже уровня арены. Ушел под землю. Я не остаюсь на месте, перемещаясь шагом пылающего солнца. Сержант выныривает, пытаясь атаковать, но не поспевает за моей скоростью. По его нахмуренным бровям и скривившимся губам видно, что он недоволен ходом боя. Одним взмахом рук оппонент поднимает по всей арене каменные глыбы и швыряет их в меня. Встречаю их стремительными взмахами багровых переливчатых жгутов, не столько блокируя, сколько легонько отклоняя снаряды, как и пристало переменчивой водной стихии. Сейдр выныривает рядом со мной, и десяток острых каменных пик смыкается вокруг, загоняя меня в ловушку. Однако в тот же миг я окружаю сержанта водным пузырем, на внутренних стенках которого формируются сотни мелких морозных шипов. «Думаешь, меня это напугает?» — кричит он сквозь шум воды. Камни противника смыкаются, но не поспевают за шагом пылающего солнца. Мимолетное усилие, и ледяные шипы выстреливают в младшего сержанта. В последний момент он успевает покрыть тело защитой, похожей на технику крепче камня. Мелкие лезвия врезаются в его кожу, оставляя неглубокие царапины. Впрочем, на этом я не намерен останавливаться. Пузырь начинает заполняться водой, колеблясь и пульсируя. Оппонент делает рывок, пытаясь пробиться сквозь свою темницу, но тщетно. Стенка упруго поддается и отбрасывает его назад, а вода уже доходит ему до груди. «Сдавайтесь, младший сержант», — предлагаю я. «Это всего лишь обряд посвящения. Подумаешь, проиграли новобранцу. Не задирай нос, щенок», — рычит он в ответ. Сейдр вливает поистине колоссальное количество духовной энергии в новую технику, и острые каменные клыки смыкаются вокруг его водяной тюрьмы, но тут раздается громкий голос Эйрина. «Достаточно. Зина прошел испытание. Младший сержант, убийственные техники приберегите для трупоедов, а не рекрутов. Вам все ясно?» Противник сконфуженно кивает. «Я ослабляю хватку своей техники, освобождая мокрого, как котенок, Сидра. Он бросает на меня угрюмый, многообещающий взгляд и едва заметно проводит пальцем по горлу. Что ж, коли ему хочется, продолжим разговор в другой раз и в другой обстановке. Дальше идут попытки гвардейцев заслужить сержантское звание. Ван свою проваливает, проиграв нашему сержанту Карду. В этот момент на ложу к командиру торопливо поднимается посыльный и что-то ему докладывает на ухо. Выслушав, тот, рявкает, прерывая очередной поединок. Стоп, только что прибыло срочное послание от самого императора. Он собирает армию для сражения с демонами. Огромная орда этих тварей движется к границам империи. Они перешли в активное наступление. Глава 25. Эйрин завершает церемонию посвящения краткой, но проникновенной речью. «Я рад видеть вчерашних новобранцев в рядах полноправных воинов. Вы показали себя с наилучшей стороны и достойны гордого звания гвардейцев императора. Могло бы показаться, что он играет на публику, и за этими высокопарными словами ничего не стоит, но я чувствую искренность в его голосе. Офицер говорит ровно то, что думает, и для него нет занятия достойнее гвардейской службы, вне зависимости от происхождения человека. Все присутствующие поднимаются со своих мест и трижды приветствуют новоиспеченных товарищей громогласным криками, но капитан, вздохнув, тут же приглушает всеобщее воодушевление. К сожалению, сейчас не время и не место для празднования и торжеств. Наша первостепенная задача – очистить эти земли от демонической скверны. Гвардия действует быстро и слаженно. Благодаря расположению в городских развалинах, сборы проходят быстро, нет нужды тратить много времени на сворачивание лагеря. Буквально через пару часов вся армия уже находится в пути, мерно печатая шаг по утоптанной дороге. «Ты хоть доволен?» – спрашивает Рейда, пристраиваясь бок о бок со мной. «Отлично выступил на арене. Ты тоже молодцом, Весна», — бросаю я, окидывая его взглядом. «Только поменьше болтай, пока бежишь, а то дыхание собьешь». Сержант Карт задает высокий темп, и Рейда едва поспевает за строем, в то время как я двигаюсь легко, чувствуя, как приятно тело наполняет свежая энергия. Для бывалых гвардейцев подобный марш-бросок, что легкая прогулка по родным переулкам. «Слышите меня, отряд?» Сержант на бегу поворачивается к нам. «В последнем бою при осаде полегли все младшие командиры. Вы знаете правила моего взвода. Тот, кто лучше всех проявит себя в следующей схватке, получит должность. А пока пусть временно командуют первые номера каждого отделения». Карт кивает за мою спину. «Зина, первое отделение на тебе. В твоем распоряжении 15 человек. Но, командир...» Раздается раздосадованный голос позади меня. «Разговорчики в строю», — рявкает сержант. «Покажешь себя в бою лучше него, Фань, и должность твоя. Я читал личное дело Зина и видел его в деле. Если верить документам из библиотеки, он командовал малыми отрядами более чем в сотни клановых вылазок. Да и в последней миссии по спасению гражданских хорошо себя зарекомендовал. Справиться и с 15 закаленными бойцами. Ведь так, рядовой Зина?» На миг хмурюсь, вспомнив, как именно командовал чертов покойник. Перед самой нашей встречей из-за него в столице погибло несколько дюжин людей, когда этот ублюдок приказал своей охране силой разогнать толпу. Так точно, отрывисто чеканю я, только миссий было больше, это лишь те, что проходили через имперскую канцелярию. Вот и славно, обрывает меня жестом карт. Не все здесь прошли закалку, хмыкает возмущавшийся щеголеватый боец с гладко выбритыми щеками и волосами, собранными в хвост на затылке. У нас еще не обстрелянные юнцы имеются. Разговоры в строю. Осаживает его сержант. В гвардию не берут салаг без боевого опыта. У всех новичков за плечами клановые вылазки, а кое-кто и с демонами уже знаком. Так что закрой-ка пасть, солдат. Рейда благоразумно чуть отстает, и на его место назначают бывалого гвардейца. Здоровяк окидывает меня оценивающим взглядом. Третьим командиром тоже ставит опытного бойца. Повезло мне, ничего не скажешь. Теперь бы еще закрепиться в этой должности. По пути есть пара городков, захваченных демонами, продолжает инструктаж карт. Все умеют ездить верхом, так точно. Дружно отзывается отряд. Сержант быстро распределяет людей и скакунов между тремя командирами, разделив взвод примерно пополам. Вы идете на зачистку. Старшие, за мной. Мы резвой рысью перемещаемся в центр колонны, к большим обозным повозкам. В одной из них едет капитан Эйрин, там же он проводит совещание над картами. Сержанты, во главе взводов, а ротами командуют офицеры. Каждая рота, это 3-4 взвода общей численностью около 150 адептов. Пока офицеры рассаживаются на лавках вдоль стола, а сержанты теснятся у них за спиной, мы, исполняющие обязанности командиров, скромно стоим рядом с кардом. С основными силами мы встретимся у входа в ущелье Черных гор, начинает капитан. А пока нам надо отбить у врага один из крупных захваченных городов. Мне хоть и стоит помалкивать, но один вопрос так и рвется. Задать его не успеваю, потому что заговаривает один из сержантов, смуглокожий, явно южанин. Простите, капитан, а не многовато ли целой армии для одного города? Резонно интересуется он. Нисколько, качает головой Эйрин, указав на точку на карте. Ты хоть и недавно в гвардии, Дилми, но уже мог бы изучить данную местность. Это раньше был один из крупнейших пограничных форпостов, бастион между нами и трупоедами, и он был утрачен. Пришло время его вернуть. Остальные решительно кивают. Капитан же продолжает, персонально растолковывая смутившемуся сержанту. А за ним лежит основная территория демонов. Они прибрали к рукам несколько регионов на западе и почти под корень извели местное население. Только теперь до меня в полной мере доходит масштаб происходящего. Империя издревле ведет войну, и та, похоже, складывается не в нашу пользу, раз люди теряют земли и города, а выкидыши подземного царства их прибирают к рукам. В столице постоянно ходят смутные слухи о стычках с исчадиями бездны, но о том, насколько все плохо, помалкивают. Явно, чтобы не сеять панику среди простолюдинов. Видать, правители считают, что тем лучше пребывать в блаженном неведении. Что ж, может, они и правы. Чтобы враг не ударил нам в спину, надо тщательно зачистить вот эти селения, продолжает Эйрин, ткнув карандашом в отметке на карте. Людей вы там вряд ли встретите, а вот демонов, в избытке. Замечаю, как младший сержант Сейдер сверлит меня недобрым взглядом. Любопытно, однако. Разрешите вопрос, капитан, произношу я, получив в ответ одобрительный кивок. Я еще никогда не забирался так глубоко на земли демонов. Все мои предыдущие стычки с ними случались у самой границы. Ближе к делу, сынок, поторапливает Эйрин. Времени в обрез, ударным отрядам уже пора выступать на зачистку. Так точно. Скажите, есть ли понимание, зачем демоны оккупируют людские города? Ведь отнюдь не везде остались жители. Что их привлекает? С какой целью они удерживают поселения? Хороший вопрос, Зина, хмыкает капитан. Однозначного ответа у нас нет. Поначалу мы думали, они устраивают в захваченных городах что-то вроде живых ферм, где людей содержат как скот на убой. Однако численность тварей растет слишком быстро. Они и правда какое-то время держат горожан, но должно быть что-то еще. Что именно, мы пока не выяснили. Командир широко улыбается, окидывая нас взглядом. Что ж, у вас, нового поколения гвардейцев, будет шанс проявить себя. Ставлю дополнительную задачу. Помимо зачистки, попытаться выяснить, зачем демонам наши города. Быть может, здесь повторяется история северных пределов, вспоминаю я рассказ Торвальда. Вдруг кто-то из демонических лордов тоже владеет пространственными техниками, и они хотят закинуть армию вглубь нашей территории. Вот ты и проверишь, Зина, кивает капитан. Вы все проверьте, и будьте предельно бдительны. Сейдраш подскакивает. Вздор это. Мы же раньше не находили в занятых городах следов подобных техник. Мне с тобой свои приказы теперь согласовывать. Младший сержант, нахмурившись, ставит его на место Эйрин. Никак нет, капитан, сдувается тот. Спасибо, что разрешил, едко усмехается командир. Во-первых, я, может, и не требую от вас идеального этикета, но нужно же головой своей соображать, как ты обращаешься к старшему по званию офицеру. А во-вторых, не находили раньше, может, плохо искали, надо все проверить со всем тщанием. Если враг вдруг окажется у нас в тылу, то возьмет нас в клещи. Всем ясно? Так точно. Дружно рявкают офицеры. Что ж, похоже, нас ждет крайне насыщенная вылазка. Помимо зачистки городов, надо будет искать следы пространственной магии, которой могут владеть демоны. Легкой прогулки точно не предвидится. Впрочем, гвардия империи должна справиться с любым вызовом. Для того ведь ее и держат. Пора показать этим тварям, что бывает, когда переходишь людям дорогу. Еще около часа мы обсуждаем предстоящий маршрут. Эйрин получил свежие донесения от других подразделений армии генерала Кариссы. Наши пути должны вскоре с ней пересечься. Многотысячной армией, как ни удивительно, командует женщина, но даже офицеры произносят ее имя с нескрываемым трепетом. Мне до жути любопытно, какого этапа развития она достигла. Ведь даже среди офицеров в отряде Эйрина никто не продвинулся дальше Золотого Целиня, хотя большинство и стоит на самом его пике, но рубеж не переступает. И многие делают это совершенно осознанно. На этом этапе продолжительность жизни и так сокращается вдвое, а уж торопиться урезать ее еще сильнее желающих находится немного. Основной костяк гвардии составляют практики уровня журавля и богомола. Даже среди сержантов не все обладают золотым ядром. По окончании совета от основных сил откалывается несколько ударных отрядов. Мне везет, со мной отправляются Рейда и Тарвальд. Северянин оказывается в моем непосредственном подчинении, а вот болтуна забирает другой временный командир. Разделившись, мы выдвигаемся небольшими группами по 8 человек. Так легче скрываться от вражеских глаз, чем идти всем скопом. Бежим по пересеченной местности, то и дело оказываясь на широких просторах полей. Уже на первый взгляд ясно, что несколько лет здесь не возделывают землю. Живи я в степи, наверняка мог бы сказать точнее. Вокруг буйствует дикое разнотравье, густое и высокое, достающее мне до груди. Мы стараемся двигаться скрытно, но периодически показываемся на глаза и подаем сигналы другим отрядам. Уже на подступах к городу ощущается мощная демоническая аура. Для начала необходимо провести разведку. После нашего соединения с остальными группами, я вызываюсь осмотреться. Этот городок – наша цель, но чуть дальше лежат еще несколько поселений, которые предстоит зачистить идущим следом отрядам, в случае чего они придут к нам на выручку. Разведка занимает около полутора часов. Крупных скоплений демонов не обнаружено. На удивление, в городе их немного. Однако я все равно призываю остальных на подмогу. Мы начинаем планомерную зачистку. Как и предупреждал Феррон, демоны соединяют в себе несколько талантов. Здесь преобладают разорители, смешанные с буреносцами, слабенькими, но все же не стоит недооценивать их силу повелевать молниями и ветрами. Уничтожение врагов доставляет нам немало хлопот. К счастью, обходится без потерь, хотя некоторые гвардейцы получают мелкие ранения. Убедившись, что город полностью очищен, мы активируем специальную печать. В воздухе вспыхивает и расцветает зеленое облако, превращаясь в два скрещенных меча, условный сигнал, что территория отбита у врага. Отряд собирается выдвигаться, но я замечаю, что не хватает нескольких бойцов из моего отделения. Погодите, окликаю я остальных, моих людей нет. Ну так ищи их быстрее, фыркает другой командир. Эй, умник, помоги-ка своему дружку, только будьте осторожны. Забрав своих подчиненных, я отправляюсь на поиски. Тарвальд уже возвращался с докладом, но потом снова ушел вместе с несколькими бойцами. Куда же они запропастились? Их след будто испарился, растворился в воздухе. Мы идем по полуразрушенным улицам мимо обугленных остовов домов, готовы защищаться или атаковать в любой миг. Внезапно совсем рядом вспыхивает аура северянина. Завидев меня, светловолосый здоровяк радостно выскакивает из темного переулка в сопровождении пары товарищей. «Ты был прав, Зина», — он указывает вглубь прохода. «Здесь скрыта защитная формация. И что же она скрывает? Я подхожу ближе, но не спешу соваться внутрь. Сам пытаюсь понять, Пойдем глянешь, ты же у нас столичная шишка и вроде как получше образован», — по-дружески подкалывает он меня. Очередной сигнал, и в небе расцветает желтое облако, сформировав падающие золотистые звезды. Это знак, что требуется присутствие офицера. Пока ротный добирается до города, мы с Торвальдом вдвоем обследуем его находку. Под защитной формацией скрывается пространственное. Северянин с другими гвардейцами уже проходил здесь раньше, убив нескольких демонов, но это место показалось ему подозрительным, и он решил вернуться для проверки. Как оказалось, не зря. Внутри пространственной формации таится еще одна, трехслойное сплетение, состоящее из демонических символов, отличных от имперского языка. Настоящая проклятая луковица. Тут явно нужен специалист. Оцениваю я уцелевшую копию улицы, полностью покрытую переливающимися знаками, пульсирующими инфернальной энергией. Ты что-нибудь можешь сказать об этом, дружище? Мы изучали демонический язык, но он чертовски сложен, откликается северянин. Одно могу утверждать наверняка, это место сейчас дремлет, иначе от него исходило бы куда более мощная ки. Хитро придумано, а для чего его могут использовать? Собеседник задумчиво хмыкает. Предполагаю, что для перемещения. Демоны любят пространственные техники, не то что люди, у нас они развиты из рук вон плохо. Эх, были бы они у гвардии, не пришлось бы устраивать все эти марш-броски. В какой-то момент к нам приближается капитан Эйрин собственной персоной, заставив всех вытянуться по стойке смирно. «Вольно, бойцы!» – кивает он. Следом за командиром появляются еще несколько офицеров и сержантов. «Это место мы изучим, а вы свободны. Двигайтесь дальше и все проверяйте со всем возможным тщанием». Что ж, похоже, благодаря зоркому глазу Торвальда мы наткнулись на нечто важное. Интересно, действительно ли эта формация предназначена для перемещения демонов? Если так, то наше открытие может оказаться поистине бесценным. Раздумывать некогда, приказ есть приказ. Надо продолжать зачистку. Мы тщательно осматриваем каждое поселение, встречающееся на нашем пути. Капитан рассылает указания ударным отрядам, но, как оказалось, не во всех городах скрываются пространственные формации, лишь в крупных, где их легче утаить от посторонних глаз. Вместе с Торвальдом мы обнаруживаем еще одну такую аномалию. Впрочем, не мы одни, другие отряды тоже находят подобные построения, из-за чего наше продвижение замедляется. Войско разделяется, часть сил отправляется на подмогу, чтобы устранить опасные находки. Несколько офицеров, специализирующихся на блокировке демонических техник, берутся за дело, но для полного их подавления требуется огромное количество энергии. Поэтому остальные войска выступают в роли живых источников ки, подпитывая своей силой искусных адептов. Закончив блокировку формации в крупном лесном поселении, мы позволяем себе короткую передышку, дожидаясь, пока соберется остальная армия. Вместе с Рейдой Торвальдом я взбираюсь на высокую центральную пагоду, возвышающуюся даже над самыми рослыми деревьями. Дворец местных чиновников уцелел, ведь именно в нем демоны и спрятали свою формацию. Какой чудесный вид отсюда открывается, восторгается Рейда, поднявшись на крышу пагоды. Ты потише, одергивает его северянин и, хитро усмехнувшись, извлекает бутылку какого-то пойла. Нашел тут небольшую заначку в одном из домов. Может, поглоточку пригубим, все равно до завтра ждать остальных. Редкая возможность передохнуть. Почему бы и нет, плюхается рядом Рейда. Я за, а вот я пока не готов расслабляться. Всматриваюсь вдаль, туда, куда лежит наш путь, к линии столкновения и горной гряде, где засели демоны. Все происходящее совсем не похоже на хаос. Демоны организованы ничуть не хуже людей. Что же ими движет? Я оборачиваюсь, окидывая взглядом широкий простор полей. Город, который мы зачистили, стоит на краю леса, а дальше тянется бескрайняя равнина. И на самом горизонте что-то маячит, вытягиваясь в линию. Неужели наши уже на подходе? Быстро же они. А ведь лейтенант говорил, что до завтра у нас есть время отдохнуть. Я напрягаю зрение, усиливая его настолько, насколько позволяет мой этап золотого целиня. И от увиденного глаза мои чуть не выскакивают из орбит. Весь горизонт заполонила огромная масса людей. Это не войско капитана Эйрина, это, должно быть, армия самой Кариссы. Всматриваюсь пристальнее. Там не только гвардейцы императора, но и другие регулярные войска. Конница, пехота, катятся грозные осадные машины. Генерал не передвигается налегке. Ну что там, Зина? Недовольно пихает меня локтем Рейда. «Будешь пить или как?» Я перевожу взгляд на товарищей. Торвальд даже глиняные кружки откуда-то прихватил. «Бестолочи, собирайтесь. Нам срочно надо к начальству. Это еще зачем?» Озадаченно озирается умник. Я молча показываю на горизонт. «Знакомиться с генералом будем». Глава 26. Войско Кариссы накатывает подобно неумолимой буре. Бесчисленные ряды солдат, закованных в сверкающие доспехи, маршируют в безупречном строю, чеканя шаг в унисон. Уверен, эту показуху устроили специально для армии Эйрина. Во время выматывающего марша ни один разумный командир не будет требовать такой чепухи от своих подчиненных. Над воинами гордо реют боевые знамена империи, а барабаны задают грозный ритм этому впечатляющему зрелищу. Мои друзья застыли, завороженные открывшейся картиной. О недавнем веселье уже никто не вспоминает, не до того. «Собираемся», — командую я, стряхивая оцепенение. «Уже», — недоуменно чешет затылок Рейда. «Погодите чуток», — просят остальные, не в силах отвести взгляд. «Мы продолжаем наблюдать. Конница движется легкими колоннами, обтекая пехотные отряды с флангов. Тысячи глоток приветствуют боевым кличем всадников, возглавляемых прекрасной воительницей. За ней следует сотня отборных бойцов на могучих духовных скакунах. Я делаю глубокий вдох, ощущая, как воздух переполняет от потоков ки. Надвигается буря. Покинув город, мы с товарищами устремляемся на перерез приближающейся армии. Почти сразу заметив нашу группу, конный отряд отделяется от основных сил и вскоре смыкается вокруг нас. Всадники описывают круги, давая разгоряченным скакунам порезвиться. Разрывая землю копытами, звери источают первозданную мощь. В ауре наездников безошибочно угадывается не меньше пика богомола. Личная гвардия генерала, не иначе. Но даже на их фоне однаки выделяется особо. Приглушенная, но целеустремленная, выдающая несгибаемую волю. Ну и кто будет докладывать? Нервно перешептываются мои спутники. Конечно, Зина. Рейда с Тарвальдом дружно выталкивают меня вперед. Уж ты-то справишься, брат. О генерале ходят разные слухи. Мол, она и взглядом может испепелить. Нашли крайнего, хмыкаю я. И что бы вы без меня делали? Прямо к нам выезжает поразительно красивая женщина лет 40 с тонкими бровями в разлет. Ее взгляд, внимательный, но лишенный надменности, скользит по нашим лицам. Глаза ее необычны. Они играют оттенками, переливаясь от карего к темно-зеленому в зависимости от освещения. Длинные, черные, как смоль волосы, собраны в высокий пучок на макушке, украшенный массивной заколкой. В последнюю очередь мое внимание привлекает декоративная косичка из алого плетеного шнура, расположенная у нее за ухом и свисающая до плеч. Вместо доспехов у незнакомки черный ханьфу с золотой вышивкой и алой окантовкой. К седлу приторочено изящное копье, от которого исходит пугающая аура. По меньшей мере духовное оружие небесного ранга, прямо как мои кастеты. Глядя на нее, я вижу непридворного шаркуна, получившего должность благодаря заслугам ее предков, а опытного командира, прирожденного лидера, который смог повести за собой людей, за счет природной харизмы, ума и силы. Верна ли эта сиюминутная оценка, покажет время. Обученный скакун послушно реагирует на малейшие движения ее руки. Миг, и она останавливается напротив, а мы все преклоняем колени. Несложно догадаться, кто перед нами. Генерал Карисса, временно исполняющий обязанности командира отделения Зина, взвод сержанта Карда, отряд капитана Эйрина. Чеканю я. Вольно, боец, поднимись. Она пристально меня разглядывает. Твое лицо кажется знакомым. Мы встречались. Один из телохранителей порывается к ней, но Карисса останавливает его небрежным жестом. Вспомнила. Зина из Кровавого моря. Ты был еще совсем мальчишкой, когда мы виделись в последний раз. Теперь же столичные ищейки болтают, что ты замешан в преступном заговоре отца, продолжает она, и в ее голосе явственно слышится сталь. Это правда, солдат, дела отца меня не касаются, генерал, сухо отвечаю, глядя ей прямо в глаза. Если бы меня прельщали столичные интриги, я остался бы в столице. Нет, я здесь, чтобы убивать демонов. Похвальная позиция, также сухо парирует собеседница, но, знаешь ли, верится с трудом, что наследник не замешан в грехах главы семьи. Впрочем, меня мало интересуют ваши клановые игрища. Пока вы, словно мальчишки, деретесь за стул поближе к отцовскому, настоящие воины империи сражаются и гибнут, защищая наш народ. Если ты будешь честно выполнять свой долг и верно служить императору, дела твоего клана меня не касаются. Забавное описание той борьбы, что издревле идет за милость Альдавиана в попытке возвысить собственный клан. Лейтенант Тикору, неожиданно мягко зовет она, и к ней тут же подъезжает один из всадников. Воин не снимает шлем, но голос его мне хорошо знаком. Так и есть, это он. Последний живой представитель клана Алой Сакуры собственной персоной. Что же занесло его так далеко на запад? Генерал, почтительно склоняет голову наездник. Она наклоняется к нему и что-то шепчет на ухо. Я чувствую, как они оба изо всех сил сдерживают свои ауры, маскируя истинную мощь. Лишь благодаря близкому расстоянию мне удается уловить проблески чудовищной кикариссы. Впрочем, и Тикору удивляет не меньше. Насколько же ты усилился, друг, и разве к этому ты стремился, мечтая о свободе? Я вскипаю от захлестнувших эмоций, но усилием воли беру себя в руки. Нельзя раскрываться перед генералом. Да и что я скажу старому другу? Ведь он теперь лейтенант и приближенный самого верховного командира, а меня разыскивают по всей империи. Облаченный в полный комплект доспехов, с колчаном и луком за спиной, Тикору выглядит возмужавшим и посуровевшим. Генерал что-то приглушенно втолковывает ему, в какой-то момент издав смешок, хмыкает и сам лейтенант. Она хватает его за руку и бросает быстрый взгляд в мою сторону. Я замечаю, как в глазах лучника мелькает удивление. «Слушаюсь, госпожа», кивает он и отъезжает в сторону. Тут к нам приближается еще один всадник, судя по униформе не из личного отряда Кариссы. Мужчина постарше, лицо его прорезано глубокими шрамами. Голос звучит хрипло. «Разрешите доложить, генерал». Она кивком дает понять, что слушает. К северу замечено крупное скопление демонов, продолжает воин. Сотня разорителей, ловчие и стражи небольшими группами по 2-3 десятка, действуют скоординированно, отлавливают людей и животных. Людей, вскидывает брови командир, но здесь ведь уже давно нет мирных жителей. Неужели они захватили наш разведотряд? Воин угрюмо кивает. Генерал немедля отдает приказ выслать подкрепление, а затем вновь поворачивается ко мне. Ну а теперь твой черед докладывать, боец. Пришпорив коня, она трогается с места. Нам ничего не остается, кроме как побежать рядом. Я спокойно и последовательно рассказываю о нашем задании, а затем перехожу к обнаруженным пространственным формациям. При этих словах Карисса мрачнеет. Тикору, не отстающий ни на шаг, тоже внимательно слушает, время от времени вставляя уточняющие вопросы. Одно это красноречиво свидетельствует о том, насколько он поднялся. Дослушав мой рапорт, генерал чеканит. Отправляйтесь на поиски капитана Эйрина. Сколько тебе нужно бойцов, младший сержант Зина? Троих, включая меня, будет довольно, отвечаю я после секундного раздумья. Отлично. Выбирай напарников и бегом к капитану. Остальных проводить в гвардейский батальон. Командует она своим людям. Недолго думая, я выбираю Рейда и Торвальда. Друзья стоят с непроницаемыми лицами, но я-то вижу, как они обрадованы, что не им пришлось отдуваться. Попрощавшись с товарищами, наша троица устремляется вдогонку за отрядом Эйрина. Мы бежим налегке, экономя силы. Рейда, как всегда, не удержался от шпильки. Ну ты, Зина, удружил. Могли бы взять побольше бойцов. Глядишь, полегче бы было. Меньше народу, легче затеряться, парирую я, не сбавляя темпа. Мы ведь не в бой идем, а с посланием. Задача стоит добраться до Эйрина как можно скорее. Однако краем глаза я вдруг замечаю подозрительный всплеск ки. Он донесся откуда-то из небольшой рощицы чуть в стороне от намеченного маршрута. Жестом указав друзьям на неприметную тропу, ведущую в ту сторону, я первым ныряю в густые заросли высокой травы. Рейда, поравнявшись со мной, возбужденно шепчет. «Ты чего? Куда это?» Он обрывает себя, запоздало уловив то же, что и я. Лишь Торвальд непонимающе вертит головой, раскрывает рот и приходится шикнуть и многозначительно кивнуть в сторону источника духовной энергии. Прячась за деревьями, мы осторожно продвигаемся вглубь рощи. В самом ее сердце обнаруживается небольшая поляна. Посреди нее, покачиваясь, стоит огромный трупоед, ростом никак не меньше 5 метров. Вокруг, угрожающе рыча, расхаживают похожие на животных разорители. Исполинский демон вдруг издает сдавленный вопль. Пространство искажается, и на полянке в мгновение ока появляется несколько долговязых ловчих. Вскинув свои кошмарные лапы, они указывают точно в нашу сторону. Обнаружили, мрази, медлить нельзя. Мы стремительно вступаем в бой. К счастью, силы не равны, нашей троице хватает сноровки, чтобы без особого труда расправиться с врагами. Их предводитель хоть и выглядел грозно, но по силе только-только выбрался на ранг офицера. Пространственные техники, потрясенно выдыхает северянин, глядя на место, где только что стоял гигантский демон. Об этом тоже придется доложить, мрачно киваю я. Похоже, нам стоит повременить с наступлением. Если демоны способны вот так запросто перемещаться, они в два счета обойдут нашу армию и ударят ей в тыл. Или просто смогут избежать нашего внимания и вырезать мирных жителей. Отыскав капитана Эйрина, мы подробно докладываем обо всем увиденном. После этого наше подразделение присоединяется к войску генерала Кариссы. До Черных гор остается пара дней пути, и мы разбиваем временный лагерь в ожидании подхода остальных частей. Почти сразу по прибытии Карисса вызывает меня и еще нескольких приглянувшихся ей бойцов. На всех этих беседах неизменно присутствует Тикору. Вернее, беседами это можно назвать с натяжкой. Генерал просто забрасывает нас целым шквалом вопросов, и от нас требуется лишь быстро и четко отвечать. С темами, касающимися службы, я справляюсь без труда, а вот когда речь заходит о личной жизни Зина, приходится осторожничать и лавировать. Хоть она и говорила, что ей нет дела до делишек моего отца, явно прощупывает, пытаясь узнать правду. Все это время я тайком наблюдаю за другом. Он с энтузиазмом участвует в беседах и во всем поддерживает Кариссу. Тикору, да чего же ты изменился? Как бы мне хотелось поговорить с тобой сейчас без притворства, предстать в истинном обличье, но я вынужден держать дистанцию и чувствую себя последним преступником, каковым, по сути, и являюсь в глазах империи. Все ли я делаю правильно, принял ли верное решение, трудно сказать. И самое горькое, я уже не уверен, встанет ли бывший товарищ на мою сторону, узнай он шокирующую правду.